Как насчет стремления избавиться от всех желаний? Мы бы описали ощущение желания как восхитительное осознание новых возможностей. Желание — это свежее, свободное чувство ожидания. Чувство желания — это ощущение самой жизни, проникающей во все ваши поры. Но очень многие люди, используя в своей речи слово «желание», подразумевают под этим нечто иное. Желание у них ассоциируется скорее с ощущением острой тоски, поскольку они думают не о том, что хотели бы иметь, а фокусируются на его отсутствии. Таким образом, хотя люди и используют для обозначения своих эмоций слово «желание», то, тем не менее, посылают вибрацию отсутствия. Люди привыкли думать, что желание — это то, чего у них нет. Но в чистом чувстве желания нет ощущения отсутствия или недостатка. Итак, если вы будете помнить, что любая просьба выполняется, то каждое желание станет чистым и свободным, и в нем не будет места для противодействия. У большинства людей желания не исполняются довольно длительное время. Они думают о своем желании, а затем вспоминают о том, что оно так и не исполнилось. И каков будет в этом случае результат? С течением времени люди начинают полагать, что их способ мечтать, то есть сначала думать о самом желании, затем о том, что оно не реализуется, а главное, при полном отсутствии представления, как добиться нужного результата, единственно возможный. Они не находятся в состоянии чистого желания. Наоборот, это точнее будет назвать режимом противодействия желанию. Их вибрации говорят об отсутствии, нехватке, безнадежности, но только не о том, чего эти люди на самом деле хотят. Не осознавая своих действий, они продолжают сохранять вибрационную дистанцию между собой и своим желанием. Таким образом, по прошествии некоторого времени они приходят к искреннему убеждению, что это тягостное, мучительное чувство, возникающее от отсутствия того, о чем мечтаешь, и есть само желание. Встречаются и такие люди, которые говорят нам: «Абрахам, меня всегда учили, что не иметь желаний — это путь к спокойствию. Меня учили, что состояние сильного желания остановит меня на пути к духовной жизни, к которой я стремлюсь всем сердцем. Мне говорили, что мое счастье зависит от способности отказаться от желаний». Мы отвечаем: «Но разве стремление к счастью или духовности не является таким же желанием? Мы пришли сюда не для того, чтобы убеждать вас в необходимости желаний или, наоборот, отговаривать от них. Наша задача состоит в том, чтобы вы признали в себе Творца собственной жизни и поняли естественность желаний, возникающих под влиянием окружающей действительности. Мы искренне хотим помочь вам прийти к совершенному слиянию с Источником, который даст возможность претворить в жизнь любое желание. Мы можем понять, почему некоторые люди советуют отказаться от желаний, говоря, что без них чувствуешь себя гораздо лучше. Дело в том, что негативные эмоции, которые вы порой принимаете за желание, на самом деле демонстрируют вибрационные различия между вашей текущей вибрацией и вибрацией самого желания. Но отказ от желаний — это не самый легкий и, главное, далеко не самый приятный путь привести себя в соответствие с Источником. Вся наша Вселенная находится в состоянии постоянной готовности помочь, чтобы в вас зародилось новое желание. Таким образом, гораздо более легкий способ прийти в соответствие с собственным Источником, а заодно и почувствовать себя более счастливым — это постараться избавиться от состояния сопротивления.